Испытание системы 2. Глава 1. Земля. Вход в подземелье высшего ранга. Двое мужчин возникли прямо из воздуха. Один был одет в серый, изношенный, но добротный на вид плащ, а другой в камуфляжный военный костюм. За спиной у него висел меч, а человек в плаще был без оружия. Перед ними вращался гигантский портал черного цвета. Неплохой тут данж. Никто не смог зачистить, поинтересовался я, одернув взметнувшийся после телепортации плащ. «Твою ж, ты предупреждай, и давно так умеешь», — возмутился Влад, слегка пошатнувшись после резкой телепортации. «Потом расскажу. Сейчас нужно зачистить эти врата, пока еще какая гадость не вылезла. Ты предлагаешь сделать это вдвоем? Я, конечно, вижу, что ты стал сильнее, но все-таки, не дрейфь, я такие врата уже зачищал, опыт имеется. Ты мне скажи, почему сам их не зачистил? Думаю, ты бы справился. Я пытался, дважды, но когда количество монстров перевалило за сотню, пришлось отступать. В одиночку я бы его осилил, но правительство не хочет меня потерять, а сражаться в подземелье, наравне со мной, практически некому. Точнее, совсем некому, если учесть количество монстров. У людей просто не хватает маны. Ага, это логично. Давай тогда быстрее закончим, а потом поболтаем. Произнес я и шагнул в портал. Встретил нас очень колоритный пейзаж. Если описать его одним словом, то этим словом будет ад. Мы оказались в пещере гигантских размеров, шириной метров 200 и высотой не меньше. Не уверен, что слово «пещера» тут подходит. По центру шла широкая дорога, а все остальное пространство занимало почти остывшая магма. Жарковато. Тём, будь аккуратнее. Из магмы порой выскакивают монстры. Ничего, мы их там и утопим. Держись на небольшом расстоянии, чтобы я тебя не задел. Принял. Быстрым шагом я пошел вперед. Когда впереди навыком обнаружения засекал врагов в магме, сразу их убивал точечным выстрелом маны. Никого сильнее той мелочи, что лезла из врат, мы не встретили. В основном врагов убивал я, но и Владу оставил для разминки. Мне понравилось, как он сейчас сражается. Меняет оружие, в зависимости от противника. Если враг здоровенный, то убивает его мечом, который я ему подарил. А когда на нас напала толпа быстрых, но небольших монстров, ростом с человека, он спрятал меч с ножнами в пространственный мешок и достал парные мечи. Сразу же использовал на них навык, который усиливает режущие свойства. Великолепное сочетание, монстры разлетались на куски, как мясо, попавшие в мясорубку. Я даже поаплодировал его навыкам. «Тём, у тебя башню сорвало? Ты чего стоишь и хлопаешь?» — ехидно поинтересовался он, резким движением скинув кровь с клинков. «Нравится твой стиль боя», — улыбнулся я ему. «Ты мне напоминаешь вентилятор, на который накидали говно. Пхах, да иди ты, я ману экономлю. Ее хоть и много, но она не бесконечная». Вот так перешучиваясь, мы и добрались до зала босса, по пути убив целую орду монстров. Это оказался разумный монстр, ростом не больше человека. Я не стал с ним церемониться и снес ему голову выстрелом маны. Правда, он пытался уклониться, но это трудно сделать, когда твой противник видит, куда ты убегаешь. Столько всего пережил, а навык глаз продолжает быть одним из самых полезных. Спустя час с небольшим, я уже сидел дома у Влада и пил чай. Квартирка-то претерпела некоторые изменения. На длинной стене появилось холодное оружие разных форм и размеров, но в большинстве своем мечи. «Владос, я смотрю, у тебя совсем крыша потекла по холоднику», — обратился я к другу. «Ага, есть немного. Пока искал подходящее оружие, много чего скопилось, решил сделать такую вот стену на память». В ответ усмехнулся он, и тут раздался звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» «Да, тут одна женщина интересовалась тобой. Я так и думал, что она сразу приедет». «Я сейчас», — ответил мне Влад, направляясь к входной двери. «Влад, привет еще раз», — услышал я из коридора очень приятный женский голос. «Артём с тобой?» «Да, проходи, я сейчас». И в следующий миг в комнату зашла девушка. «Но какая девушка, словами, пожалуй, и не опишешь». Я просто залип, пока разглядывал ее лицо. Если коротко, то черты лица настолько идеальны в пропорциях, что создается ощущение, будто она не человек. Хотя если присмотреться, то уши немного острее, чем должны быть, и отдельного внимания заслуживают ее глаза, очень глубокого, зеленого цвета. И пока она разглядывала меня в ответ, в глубине глаз пробегали самые настоящие искорки. «Ну и долго ты будешь пялиться, Тём?» — услышал я смешок Влада. «КХМ, приятно познакомиться, я Артём. «Привет, я помню, твое лицо тоже отличается от того, что показывал мне Влад на фото, особенно твои глаза. Если раньше у тебя был просто серьезный взгляд сильного человека, то сейчас, глядя в них, я ощущаю какую-то потустороннюю силу. КХМ, извини, что я так нагло рассуждаю, просто привыкла все анализировать». Улыбнулась она мне. «ХМ, а мы разве знакомы? Я бы тебя точно запомнил». «Да, я Диана. Помнишь, финал испытания, арена?» Тут я, видимо, выпучил глаза от удивления, потому что Влад заржал. «Да ладно, что же с тобой произошло? Откуда такие изменения?» «Долгая история. Если вкратце, то прошла эволюцию. Интересно, не знал, что она может так сильно изменить внешность. Кстати, насчет длинной истории. Что же с тобой приключилось за эти 6 месяцев? Судя по тому, что я видел в подземелье, ты набрал чудовищную силу, и подозреваю, что я даже половины не увидел». Начал опять меня допытывать Влад. Я кинул многозначительный взгляд на Диану, на что Влад мне ответил: «Не переживай, ей можно доверять, очень надежный человек». «Понял тебя. Ну что же, садитесь удобнее, рассказ будет очень длинным». 6 месяцев назад, планета Ирония, Артем. Как только сзади раздался голос, я резко обернулся и увидел говорившего. Это оказался мужчина, одетый в черный камзол с серебристым орнаментом вдоль пуговицы на рукавах. На вид ему лет 30. Длинные серебристые волосы, красивое лицо и уверенный взгляд. Хотя нет, не просто уверенный. Складывалось ощущение, что он контролирует абсолютно все. Не знаю почему, но интуиция мне прям вопила. Он очень опасен. Поэтому я даже не подумал напасть. Да и как это сделать, когда навыки недоступны? К барьеру, который появился вокруг меня, я прикасаться не хочу. Вон мой нож лежит с расплавленным лезвием, как напоминание. «День добрый, вы извините, если побеспокоил. Я могу сейчас же отсюда уйти. Вы только барьер снимите». Попытался я сохранить хорошее лицо при плохой игре. Секунды две он разглядывал мое лицо, а потом засмеялся. «Хах, парень, не получится у тебя сбежать. Да и сбежав, ты через час-другой станешь кормом для монстров. Не думай, что ты смог сюда добраться без приключений, только благодаря своему везению. Я следил за тобой с того мига, как ты тут появился, и отгонял от тебя всех монстров. К тому же, тут редко бывают люди. В зоне смерти они просто не выживают. А мне очень нужно человеческое тело. Я, как видишь, не совсем материален. Поэтому ничего личного, но ты сейчас умрешь». После этих слов он поднял светящуюся руку и направил ее на меня, а у меня в голове появилась мысль, как можно выкрутиться из этой ситуации. «Стой, не спеши, давай обсудим этот момент. Тебе нужно новое тело, тогда тебе не обязательно меня убивать. У меня есть навыки, которые могут переселить душу в тело. Давай лучше сотрудничать. Может, сейчас я не ровня тебе, но я очень быстро развиваюсь. Не знаю, какие у тебя дальнейшие планы, но вместе будет проще их осуществить. Навыки, говоришь, ХМ, и правда». Он прищурился, и его глаза стали немного светиться синим. «Интересные способности. Пожалуй, да, с их помощью ты смог бы меня переселить в другое тело. Я так до конца и не изучил этот вопрос. Больно сложная специфика, да и направление не мое, я больше по боевой магии, КХМ. Давай пока поступим так». Он взмахнул рукой, и барьер вокруг меня исчез. «Спасибо, так гораздо спокойнее», — выдохнул я. «Пожалуйста, давай для начала познакомимся. Меня зовут Эберон. Если вкратце, то я маг, который умер, но заранее подстраховался на такой случай. Вот так я и стал призраком. А ты?» «Меня зовут Артем. Я телепортировался сюда с другой планеты для усиления своих боевых качеств. Я решил от него ничего не скрывать. Было такое ощущение, что он почувствует, начни я лгать. Поэтому я вкратце обрисовал свою историю, рассказал про приход системы в наш мир и про то, с чем уже успел столкнуться. В целом я понял твою ситуацию. Мне нравится твой подход к наращиванию личной мощи, а больше всего мне нравятся твои поступки. Ты ведь мог не делиться своими способностями с другими и тем самым сразу обогнать всех на старте. Но ты, как я понимаю, очень честолюбив. Это хорошие качества. Значит, ты не из тех, кто станет предавать других ради силы и власти. А это, я тебе скажу, многого стоит. Решено. Я предлагаю тебе взаимовыгодную сделку. Ты забираешь отсюда мою душу и находишь подходящее тело. После этого Ты помогаешь мне как можно быстрее достичь, скажем, 50 уровня. Взамен я предлагаю тебе сразу несколько вещей. Во-первых, я вижу, что тебе нужна эволюция. Я помогу найти тебе подходящий камень. А это, поверь мне, очень непросто. Судя по левой руке, навыков исцеления у тебя кот наплакал. Боевая мощь у тебя неплохая, а значит тебе нужен определенный камень. Позже я тебе подробно расскажу какой. У меня есть один. Вспомнил я про камень, который мне передал Валион, достал его и показал Эберону. Его мне передал эльф, который отправил меня сюда. Так, что тут у нас? Выбрось этот мусор. Поморщился и махнул он кистью. В зоне смерти даже самый слабый монстр обладает куда более качественным камнем эволюции. Хм, я когда шел сюда, то вскрыл несколько монстров, и не нашел в них ни одного. Скептически отозвался я. Тут Эберон громко засмеялся. Ахахахой, не могу. Ну ты смешной. Неужели и правда думал, что у тех слабых существ есть камни? Он вытер слезу в уголке глаза и продолжил. Ох, насмешил. В общем, слушай. Камни эволюции формируются в телах очень сильных монстров. Тот, который тебе подарили, самый слабый по меркам этой планеты. В целом, он выпал из монстра по силе равному черной пантере, но для этой местности этого недостаточно. Эти кошки находятся в самом низу пищевой цепочки. Чтобы камень появился, монстр должен быть способен отстаивать свою территорию. В ходе этого процесса он убивает других монстров и сам становится сильнее. Из этого исходит очень простая мысль. Чем сильнее монстр, тем лучше камень внутри него. А в чем тогда сложность выбора камня? Убиваешь самого сильного монстра и используешь его камень. Поднял я бровь. Соображаешь ты быстро, но тебя подводит недостаток информации. Поднял поучительно палец Берон. Монстры бывают очень разными. Вот скажем, зачем тебе эволюция, в ходе которой ты получишь постоянно активную способность, из-за которой будешь в бою впадать в бешенство и крушить все вокруг. Вот-вот, я тоже думаю ни к чему. А это один из сильнейших монстров в этой местности. Он даже разумный. В общем, я примерно представляю, кто тебе нужен. Как добудем из него камень, я расскажу подробнее. А вообще ты меня перебил, я не закончил рассказывать условия нашего договора. Первое, камень эволюции. Второе гораздо ценнее. Я научу тебя азам магии, без использования системы. Как видишь, для меня это не проблема. Мы уже минут 10 общаемся, а система к тебе не вернулась, верно? С хитрым прищуром спросил Эберон. Точно, я второй раз сталкиваюсь с подобным. Сначала тот эльф, Валион, каким-то артефактом отключил систему, а теперь и ты. Мне казалось, что система абсолютно, ей ведь подчиняются даже боги. Все верно, системе подчиняются и боги, но она сама построена на определенных столпах мироздания. В нашей вселенной ничего не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Все имеют свои правила и принципы. Система – это механизм развития вселенной. Она побуждает сильные расы не стоять на месте, а развиваться дальше, да жестокими методами. Но мир сам по себе жестокое место. Не скажу, что я в восторге от системы, но тот, кто ее создал, был очень дальновиден. На эту тему мы еще поговорим. Вернемся к магии. Она построена на определенных принципах и законах. Если изучить эти принципы, особенно если это делать с умом, снова поднял он палец, то можно и без помощи системы достичь невероятной мощи. Самый главный плюс – это то, что при локальном отключении системы тебя все равно не смогут убить, потому что магия работает по иным законам. Ее невозможно заблокировать, в отличие от системы. А второй плюс, но по важности он стоит на первом месте, это то, что богам, которые действуют в рамках системы, нужна паства, чтобы наращивать свою мощь. Для внесистемного мага же нет никаких ограничений, кроме собственной фантазии. Например, я создал собственную магию, с помощью которой можно даже убить бога. А тебе я предлагаю научиться азам этой магии. И после азов у нас останется время, чтобы я тебя научил одному направлению в магии. Учитывая твой стиль боя, я предлагаю изучить магию пространства. Ее можно применять не только для перемещения. При наличии тактического мышления и прогресса в ее изучении, ты сможешь с ее помощью даже уничтожать противника. Что скажешь, согласен на мои условия? С хитринкой посмотрел он на меня. Спрашиваешь, от такого откажется только идиот. А я хоть интеллект не прокачивал, но дураком себя не считаю. Ухмыльнулся я. Вот тут ты, кстати, зря смеешься. Следующая характеристика, которую ты будешь прокачивать, это интеллект. Не кривись так, для нас сейчас это имеет ключевое значение. Прокачивая его при помощи системы, ты навсегда усилишь когнитивные способности мозга. Абсолютная память вкупе с огромной скоростью анализа информации, помноженная на фантазию, могут творить невообразимое. Уже в третий раз поучительно поднял он палец. Как я вижу, тебе нравится учить других. Поддел я его. Да, спустя несколько сотен лет жизни, появляется у людей такая потребность. Улыбнулся он мне. Нескольких сотен, насколько тебе, вам, выпучил я глаза. Давай и дальше на ты. Мне понравилось. Честно сказать, я и не помню. Несколько тысяч. Из них 506 лет. Я нахожусь тут в виде призрака. Тут нечему удивляться. Когда человек проходит несколько эволюций, его тело перестает стареть. Поэтому боги и не умирают сами по себе. Вот в ходе сражений да. Да уж, приятные перспективы. Чем мы сейчас займемся? Спросил я, вставая с пола и отряхиваясь. Мне нравится твоя напористость. Если сохранишь ее до конца жизни, то тебя ждет великое будущее. Дальше я соберу все необходимое и ценное, и мы отправимся в путь. Честно говоря, я не знаю, в какую сторону нам двигаться. В зоне смерти я раскинул свою сеть плетений, но дальше уже слишком далеко даже для меня. Знаю только, где последний раз были люди, лет 50 назад. Не думаю, что там кто-то жив, но стоит начать искать оттуда. Согласен, нужно в первую очередь найти тебе тело, а по пути я буду прокачиваться. Да, с телом я смогу действовать гораздо эффективнее, да и тебя лучше смогу учить. Приготовься, сейчас я нас телепортирую, сказал Оберон, и через пару секунд мы оказались в каком-то кабинете. Ох, неприятное ощущение, покачнулся я. Со временем привыкнешь и даже замечать перестанешь. Можешь осмотреться, а я пока соберу все необходимое. Ага, протянул я ему в ответ. Первое, что сразу бросилось в глаза, это большие свечи в держателях на стенах. Они горели и не сгорали. Чую, без магии тут не обошлось, интересненько. Стены помещения были обшиты деревянными панелями темного цвета. Вдоль них стояли красивые, лакированные стеллажи, тоже сделанные из дерева, а на них были расставлены книги. И весь этот красивейший антураж завершал стол у дальней стены из красного дерева. Вот это кабинет, чтобы я так жил. Пока я озирался, Оберон подошел к столу и достал из ящика кулон. «Лови», — кинул он мне его. «Это будет моим временным сосудом для души, пока ищем тело. Повесь сразу на шею, так мне будет удобнее». «Хорошо», — не стал я задавать лишних вопросов, а все потому, что Оберон одним движением руки заставил все книги с полок исчезнуть. «Охренеть, я научу тебя этому, можешь не пучить глаза», — сказал он мне, стоя при этом спиной. «Это несложная магия, у тебя даже есть такой навык, как я вижу». «Отлично», — обрадовался я. «Для меня пока остается загадкой, то ли он умеет читать мысли, либо просто очень умный. У тебя все на лице написано, а мысли я читать не умею». «Наверное», — с хитрым прищуром посмотрел он на меня. «Чувствую, веселое предстоит путешествие». Глава 2. Когда Оберон закончил собирать все вещи, то сразу телепортировал нас обратно к алтарю. «Имей в виду, чем дальше от алтаря, тем меньше я буду использовать магию и помогать тебе. Тут, если выразиться простыми словами, мое место силы. Чем дальше мы будем отходить, тем сложнее мне станет восстанавливаться. Поэтому помогать буду только в крайнем случае. А лучше вообще на меня не рассчитывай». «Принял. Мне не привыкать действовать в одиночку. Прорвемся. Ты мне лучше скажи, в какую сторону двигаться. Где в последний раз тут были люди?» «К востоку отсюда. Думаю, стоит пока двигаться в этом направлении. А там уже посмотрим. Сейчас я помещу свою душу в этот кристалл, и мы можем отправляться». Сказано, сделано. Уже через полчаса мы покинули разрушенный город и отправились на восток. Спустя час монотонной ходьбы, мне стало скучно, и я решил расспросить Оберона об этом мире. «Оберон, ты в курсе, что происходит в этом мире? Кто его населяет и прочее? Некоторой информацией владею», — раздался голос у меня в голове. Каюсь, я немного испугался и врубил защиту на максимум. Уж очень необычное это ощущение. «Мать твою, предупреждать же надо о таком», — возмутился я, отключая защиту. «Но тогда я бы не увидел такую забавную картину», — раздался смешок у меня в голове. «Хах, ну ладно, понимаю, сам люблю иногда пошутить. Так что по этому миру, как я и сказал, кое-что знаю. Лет 300 с небольшим назад, Я восстановил силы и раскинул свою сеть заклинаний. Тогда еще не было зоны смерти. В городе, где мы встретились, раньше жили люди. У людей шла непрекращающаяся война с другой расой. Называются они гнолами. Очень плодовитый вид. Быстро размножаются и довольно неплохо адаптируются к условиям. Как они выглядят? Это другая раса людей, или может эльфы? Ни то, ни другое. Я бы отнес их к монстрам. Они гуманоидного типа, но внешне сильно отличаются от людей. Ноги у них похожи на задние лапы волков, но гораздо более мощные. Туловище похоже на человеческое, но покрыто короткой, синеватой шерстью. Руки, по строению тоже похожи на людские, но более длинные и сильные. А на пальцах у них есть когти, не сильно большие, но в бою они их используют. А вот голову будет сложно описать. Некая смесь волка, человека и кошки. Желтые, звериные глаза с вертикальным зрачком. Нос почти как кошачий. Челюсть чуть вытянута вперед, но не так сильно, как у волков, гораздо меньше. А общая форма головы смахивает на человеческую. Ага, я примерно понял, как они выглядят. Получается, тут всего две расы? Да, так и есть. И у них ведется постоянная война за территории и ресурсы. На эту планету тоже произошло нападение захватчиков. Но они были не так опытны, и местные жители смогли их одолеть в финальном сражении системы. После этого, местные жители не стали сами пытаться выйти в космос. Они продолжили войны за территории, но уже куда с большим размахом. Сам понимаешь, система многим дала огромную силу. Вот тут и наступил печальный период для людей. Сначала у гнолов появился сильный главнокомандующий. Он на голову превосходил в стратегии и тактике лучших командиров людей. И ко всему прочему, гнолы оказались лучше приспособлены к прокачке уровней и прочего с помощью системы. Итог был очевиден. Гнолы начали повсеместно вытеснять людей с территорий. Они делали это довольно жестоко. Больше половины населения городов уничтожалось, остальных гнали в рабство. Но и это еще не все. Как оказалось, за гнолами стоял сильный бог, и у него уже есть несколько планет, на которых его восхваляют. А количество твоей паствы напрямую влияет на силу. Это тоже один из главных законов системы. И этот бог настраивал своих последователей таким образом, чтобы они на корню давили ростки иной веры, кроме как веры в него. А у людей был свой бог, и у него была только эта планета. Поэтому, наблюдая всю эту картину, он не сдержался и вмешался лично в ход войны. Это стало его фатальной ошибкой. Как только бог гнолов узнал об этом, то моментально напал на бога людей. Их битва происходила прямо здесь. Они задействовали такие чудовищные объемы маны, что тут само пространство стало перекрученным. От их ударов пострадала и сама планета. От одного небольшого материка, наподобие вашей Австралии, вообще ничего не осталось. Я удивлен, как они вообще всю планету не разнесли. Молодые и глупые. Зачем портить все вокруг, если можно точечно воздействовать только на противника? Хотя, может, они так не умеют. Ну ладно, я отвлекся. В итоге, бог людей погиб. После этого гнолы разбили людей в последнем сражении, и война закончилась. Теперь большая часть людей в рабстве у гнолов. Осталось какое-то количество, кто не бросает попытки сопротивления. Но я думаю, без посторонней помощи им не то что не победить, им выжить будет сложно. Мда, печальная история. К тому же нам надо как-то найти человеческое тело для тебя. Это будет сложнее, чем я думал. Посмотрим, может, нам и повезет. Смотри аккуратнее, впереди монстр. Предупредил меня Оберон, но я уже и сам увидел его. Здоровый бронированный жук, ростом 1.3 метра. Интересно, он летающий? Хотя какая разница, я и в воздухе смогу его достать. Зарядил магический выстрел на 3000 и запустил в бок жучаре. Пуля снесла ему здоровый кусок хитина и все. Мда, надо уже было догадаться, что местная живность очень крепкая. Пока жук в ярости бежал ко мне, я зарядил в этот раз 5000, увеличил плотность и скорость снаряда. Переместился рывком в сторону и выпустил снаряд. В этот раз жуку разворотило бок, и он на ходу завалился в сторону. Теперь готов. Вы убили тинника 56 уровня. Получено опыта 3048695. Уровень противника выше вашего на 31 уровень. Коэффициент 3.1. 983 453 1 равно 3048695. Получено 3 свободных очка характеристик за победу над превосходящим противником, 1 свободное очко характеристик за каждые 10 уровней превышения. Получен 30 уровень. Получен 31 уровень. Как же быстро растут уровни. Мне это нравится. Еще бы найти подходящий камень эволюции поскорее. Спустя пару часов я встретил еще одного монстра. Тело похоже на волчье, но покрыто чешуей. Он оказался очень слабым. Слег от выстрела в 2000 маны. Вы убили химеру 36 уровня. Получено опыта 130-990. Судя по всему, я отдалился от центра зоны смерти и стали попадаться слабые мобы. Аберон, а где все монстры? Почему одни слабаки попадаются? Ты же говорил, что тут очень опасно для меня. Так и есть, опасно. Мои заклинания все еще работают и отгоняют всю живность от нас. Не будь их, тебя бы уже разорвали на части. Вот поэтому нам нужно как можно быстрее найти мне тело. Тогда я смогу качественно тебя обучать. Дай помощь в бою, если что-то пойдет не так, но не расслабляйся. Всякую мелочь вроде этих жуков и химеры, я не стал отгонять. Много чести тратить на них ману. Ты с ними и сам справишься. Заодно прокачаешься. Я понял. Звучит логично. Значит, нам нужно ускориться и активнее искать людей? Нет, у меня есть небольшой план. Если мы дальше будем двигаться в этом направлении, то встретим одного интересного монстра. Внутри него будет нужный тебе камень эволюции. Пройдя эволюцию с ним, ты сможешь восстановить руку, да и в дальнейшем не раз в бою поможет тебе его способность. Этот монстр очень медленный. Для тебя с твоей телепортацией он не опасен, но и убить его будет невероятно сложно. Скажи мне, у твоего навыка, которым ты убил сейчас монстров, есть ограничения? Я пока не могу разобраться в его структуре. Очень уж он сложный и многоуровневый. Нет, ограничений нет. Плюс я могу регулировать плотность создаваемой пули, ее форму, размер, скорость. И еще могу задавать параметр удара маной, делать его узконаправленным, либо наоборот бьющим по области. Ну и соответственно, чем больше вложу маны в удар, тем сильнее он будет. Очень хороший навык. Я не знаю, как ты умудрился его заполучить, но он еще долго будет твоим сильнейшим оружием. Теперь мне стало интересно, хватит ли у тебя маны, чтобы пробить этого монстра. Что думаешь? Не знаю, зависит от монстра. Но я побаиваюсь бить в полную мощность. Меня самого может разорвать ударной волной. Самое мощное, что я использовал, было 10 тысяч маны. Я тогда чуть не помер. Но это было в закрытом пространстве пещеры. Так что можно и попробовать. Давай так и сделаем. Если не получится, ты всегда сможешь убежать от него. И мы продолжили путь дальше. Погода прекрасная, красивый лес, душа прям радуется этой идиллии. Деревья, кстати, особо не отличаются от наших, земных. Хотя я не силен в этом. Тот же смешанный лес, который можно встретить и на земле, только редкий. Но это мне на руку. Противников можно заметить издалека, никто не нападет неожиданно. Солнце, опять же, отлично освещает все. Я сразу не заметил этого, но местная звезда немного отличается от земного солнца цветом. Совсем чуть-чуть, но различие есть. Оно светит немного в красном диапазоне. Небо, как и у нас, голубого цвета. Пока разглядывал деревья и небо, вышел к каким-то руинам. Подошел ближе и увидел остатки внешней стены. Ее время не пощадило, осталось одно основание. Думаю, стоит изучить, что тут есть. Вдруг найду полезное. Через 20 минут я стоял в центре этого городка, на площади. Да все-таки это небольшой город. Вряд ли в деревне стены и дома строят из камня. Большая часть домов уже порушилась, но и целых осталось немало. Начну-ка я с красивого особняка, который стоит прямо на краю площади. Стены сделаны из какого-то белого камня. По краям стоят башенки со остроконечными шпилями. Центральная часть особняка трехэтажная. У центрального входа есть крыльцо на возвышении, от которого влево и вправо сходит вниз лестницы с красивыми перилами из того же камня. Судя по его расположению, это либо здание управления, либо дом самого богатого человека в городе. Красивый, зараза, я бы в таком пожил. Поднялся по лестнице и зашел в дом. Печальная картина. Внутри все сгнило и непонятно, какой тут был интерьер. Остались только голые стены из камня и куча праха под ногами. Надо тут не пылить, а то задохнусь. Быстренько поднялся на третий этаж, позаглядывал во все комнаты. Ничего интересного. Такая же картина ждала на втором и первых этажах. Еще нашел дверь в подвал. Идти или не идти, вот в чем вопрос. Ладно, схожу гляну, может хоть тут чего найду. Подвал оказался двухуровневым. Аккуратно спустившись по разваливающимся ступеням, осмотрелся. На минус первом этаже тоже ничего. Сколько же времени прошло с тех пор, как тут были люди? Сохранилась только хозяйственная утварь, которая была сделана из металла. Да и то, как сказать, весь металл разъеден ржавчиной и разваливается чуть ли не в руках. Ладно, по-быстрому гляну, что на минус втором, и двину дальше. Похоже, что искать в этом городе нечего. Спустившись на этаж ниже, я также позаглядывал быстренько во все комнаты и остановился в ступоре перед большим залом в конце коридора. Это еще что за хрень? Восклицательные и вопросительные знаки. Через дверной проем, в большом зале я увидел вращающийся портал подземелья. Все бы ничего, дело уже привычное, но он был черного цвета. Зайдя в зал, я подошел чуть ближе к порталу. Завораживающая картина. Из-за темного оттенка, создается ощущение, будто тут само пространство вращается вокруг портала. Хотя так оно и есть, это ведь портал в другое пространство. Стоит ли в него заходить, я пока не уверен. Вдруг обратно не смогу попасть. Все-таки это не земля, я не знаю, какие тут условия для прохождения подземелий. Опять же, подземелье ли это вообще, может какая-то пространственная аномалия, которая меня разорвет, если я войду в нее. Пока тебе рано заходить в такие подпространства. Ух, Оберон, опять напугал. Значит, это все-таки подземелья системы? Да, все верно. Но вот такие подземелья черного цвета, самые опасные. Тебе пока не стоит ходить в такие. Сначала нужно стать сильнее. А ты знаешь, на что влияет цвет подземелья? Я так предполагаю, что это показатель сложности. По сути, да. Чем темнее цвет, тем сильнее там монстры. И помимо монстров, в таких подземельях, как это, зачастую само окружение опасно. Там может быть очень холодно, либо наоборот слишком жарко. Поэтому тебе нужно сначала пройти эволюцию, а потом мы сюда вернемся и зачистим его. Я понял. Повезло мне с тобой. Сам бы я тут двинул кони, от недостатка информации. Всегда пожалуйста. Эльф, который тебя сюда закинул, явно не знал, что тут творится. Иначе бы не стал тебя сюда отправлять. Не могу его винить. Все-таки благодаря ему я становлюсь сильнее в рекордные сроки. Как говорят у нас на Земле, все, что не делается, все к лучшему. Очень точное замечание. Даже если тебе кажется, что все идет не по плану, в итоге это даст тебе бесценный опыт, а в будущем может открыть новые возможности. Мудрые люди у вас живут. Как сказать, мудрых, к сожалению, очень мало. Ладно, не суть, двигаемся дальше. Поднявшись на первый этаж, я еще раз внимательно осмотрелся, но ничего нового не заметил. Сразу пошел в сторону выхода из города, покинул его и снова взял направление на восток. Примерно с пару часов спустя местность стала то подниматься, то опускаться в низину. Когда я поднялся на очередную возвышенность, то увидел впереди большое озеро, очень красивое и чистое. На его берегу возвышалась одинокая скала. Через минут пять я понял, что жестоко ошибся, потому что в этот момент скала немного развернулась, и я увидел то, что раньше было скрыто от меня этим камнем. Это оказался монстр огромного размера. То, что я принял за камень, было его панцирем. С натяжкой можно назвать его черепахой. Панцирь похожей формы, но все остальное отличается. Лапы и морда покрыты толстенным слоем то ли чешуи, то ли еще чего-то похожего. Морда у него вытянутая, здоровой пастью. Чем-то она смахивает на драконью. Дам пару подсказок, а то ты долго провозишься. Лапы и морда у него покрыты хитрой чешуей, она хорошо выдерживает удары магией. Поэтому, хоть и нелогично, но бей в панцирь, его будет проще пробить твоим навыком. Ага, я понял, так и сделаю. Прикинув в голове примерный план, оставил маяк на ближайшем камне и вернулся обратно за холм. Взял с земли пару камушков и поставил на них маяки. Закинул подальше и вернулся обратно к черепахе. Теперь готов, можно устроить тут фейерверк. Наполнил магический выстрел 5000 маны и выстрелил в монстра, как слону дробина, только привлек его внимание. Пока он разворачивался ко мне, я наполнил выстрел уже 10000. Причем 3000 я накинул на плотность снаряда и пару тысяч исключительно на скорость полета. В этот раз шарахнуло посильнее. В боку у монстра появилась небольшая дыра и потекла кровь. От такой наглости он яростно заревел. Как же громко он орет. Но его вопль не помешал мне увидеть, как края раны на глазах зарастают. Опачки. Вот это поворот. Регенерация. Такого я еще не видел. Учитывая ее скорость, тут нужны серьезные меры. Начал с подготовки снаряда. Пустил 15000 маны на его плотность. Еще столько же потратил на скорость полета. И решил уж не мелочиться и зарядить еще 30000 на объемный взрыв. Чтобы черепашка точно не пережила это. Пока я готовил снаряд, Монстр пытался добраться до меня, хоть он и медленный, но благодаря размерам, ко мне подбежал быстро. Я сразу же сделал два рывка назад, оторвавшись от него на 100 метров. К этому моменту снаряд был готов, я тщательно прицелился и одновременно с выстрелом, использовал телепорт к метке за холмом, упал на землю и зажал уши. Бам! Я лежал и смотрел, как над моей головой пролетают вырванные с корнем деревья. Похоже, всю верхушку холма сбрило к чертовой матери. Полежал еще с 20 секунд, наслаждаясь оповещением от системы. Вы убили гигантского водного дракона до 72 уровня. Получено опыта 11002145. Уровень противника выше вашего на 41 уровень. Коэффициент 4.1.2683.454.1 равно 11002145. Получено 4 свободных очка характеристик за победу над превосходящим противником, 1 свободное очко характеристик за каждые 10 уровней превышения. Получен 32 уровень. Получен 33 уровень. Получен 34 уровень. Как мне тут нравится. Скорость прокачки нереальная. Еще мне очень интересно посмотреть на последствия выстрела. Не спеша поднялся на холм, осторожно выглянул и присвистнул. Ни хрена себе. Ощущение, будто ракету запустили вдоль земли. Все, что было за черепахой на полкилометра, сбрило и унесло дальше. Теперь тут гигантская траншея глубиной пару метров и шириной около 20. Тут меня пробрало. Что будет, если я заряжу такой же выстрел, но раз в 10 больше маны? БРР, представить страшно. Открыл окно системы и посмотрел на свои характеристики. Ник, имя, атлет, раса, человек, уровень эволюции, 0, уровень, 34, опыт, 1-483-625-5500-000, характеристики, выносливость, 15, сила, 15, скорость, 20, ловкость, 20, восприятие, 20, интеллект, 14. Мана, 25, 81, 250, свободные очки характеристик, 27, свободные очки навыков, 7, навыки, инвентарь, пространственное хранилище, вместимость веса до 1000 кг, хранилище маны, пассив, 6 ур, 45, 781, 200, 000, глаза предвидения, актив, 30 яцек, щит, актив, 6 ур, 5, 30, 50, 100, 200, 300 яцек, в зависимости от уровня активации. Рывок, мгновенное перемещение в пространстве, 1 метр равно 1 ед, до 50 метров, актив. Магический выстрел, актив. Восстановление маны пассив, ускоряет восстановление маны, скорость восстановления мана 3. Буст восприятия, актив. Восприятие 1.5, 10 ецок. Буст физических характеристик, актив. Скорость, выносливость, сила, ловкость 1.5, 10 ецок. Телепортация, 100 маяков. Метка призыва, актив. Извлечение души, актив. Извлекает душу, сохраняя ее целостность и рассудок. Заточение души, актив. Запечатывает душу в предмет. Интеграция души, актив. Помещает душу в живую оболочку. Важна совместимость. Очень много скопилось очков. Нужно их распределить. Глава 3. Нужно грамотно распределить характеристики и навыки. Что мне нужно в первую очередь? Самое главное, не сдохнуть от сильного монстра. А значит, качаем защиту на следующий уровень. Для ее перехода на 7-й, нужно 3 очка навыков. Цены начинают очень сильно кусаться. Теперь думаю, прокачаю хранилище маны. На него нужно 4 очка, у меня как раз столько и осталось. Очень дорого, но оно того стоит. Теперь объем хранилища стал 500-000. Теперь характеристики. Ману добиваем до 30. Теперь она будет восстанавливаться по 6 в минуту, только за счет самой характеристики. А с моим навыком восстановления выходит 18. Ну и попробую десятку закинуть в интеллект. Не буду сливать в него все очки, сначала хочу почувствовать разницу. Вспомнив, как разом поднял характеристики и чуть не окочурился от боли, решил увеличивать по единичке. Когда вложил первую, в голове будто пробежала легкая искорка и мозг стал четче мыслить. Как бывает, когда ты отдохнул, у тебя возникает озарение и работа выполняется с легкостью. Кто-то еще называет это «войти в поток». Вот примерно такие ощущения у меня сейчас возникли. Ладно, думаю, можно сразу 4 вложить, а если все хорошо, то следом 5. Когда поднял сразу на 4, искорка в голове пробежала уже отчетливее, а мысли стали кристально чистыми. У меня сразу же появилось множество идей о прокачке, как быть дальше и прочим. Ну теперь разом 5. Эффект повторился. Только теперь я понял, что могу с легкостью вспомнить любое событие из жизни, до мельчайших подробностей. Вау, теперь я и сам хочу интеллект качать, но нет, пора остановиться, это похоже на наркотик. Пока хватит, осталось еще 12 очков, распределю их после эволюции. Молодец, воля у тебя сильная, прозвучало в голове, а ты все прям видишь, даже мои мысли, кто знает, возможно. КХМ, постараюсь тогда меньше думать всякого, я думаю, пока хватит с интеллектом, оставлю очки на запас, все верно. Ты сейчас пойдешь и добудешь с этой черепахи камень и попозже пройдешь эволюцию. Вот тогда и распределишь как нужно. Не зря интеллект прокачал. Рассмеялся я и двинулся в сторону трупа монстра. Ох, как его разворотило. Хотя мне это на руку. Будет проще найти камень. Подошел к нему поближе и стал искать взглядом сердце. А ты везунчик. Смотри, видишь ниже и левее головы выпуклость. Это как раз остатки его сердца с кристаллом. Принял. Ответил я и сразу рывком телепортировался к нужному месту, врубил на секунду бусты восприятия и физических характеристик, и прямо в воздухе, пока падал быстро ножом сделал разрез по центру этого выступа, схватил выпавший оттуда здоровый кристалл и телепортировался на землю. Надо будет научить тебя стоять на воздухе, зачастую полезный навык, я только за, это можно будет просто стоять сверху и расстреливать монстров, в целом да. Ты можешь комбинировать внесистемную магию и навыки системы. Это серьезное преимущество. Жду не дождусь начала обучения. Потер я руки. Я посмотрел на кристалл, и система высветила мне его описание. Камень эволюции высокого качества. Теперь я понял, почему Аберон сказал выбросить подаренный эльфом кристалл. Тот был размером с ноготь большого пальца, а этот раз в 5 больше. Да и форма совсем другая. Похож на ромбовидный полудрагоценный камень, зеленого цвета. К тому же в центре, я вижу какое-то свечение, тоже зеленого цвета. Ладно, пока уберу его в инвентарь. Почти до темноты я продолжал двигаться на восток, оставляя по ходу движения маяки. В основном в интересных местах. В доме с вратами тоже оставил метку. Надо ведь будет вернуться и зачистить их. Когда стемнело, я начал искать место для ночлега. Думал уже оставить тут маяк и телепортироваться в город, но увидел небольшую пещеру в скале. Прошел в ее конец и осмотрелся. Сухо, ветер не задувает, можно тут остановиться. Насобирал рядом дров для костра и пошел устраиваться на ночь. Задумался, стоит ли разжигать костер. Все-таки тут обитают не обычные животные, а сильные монстры. И пламя костра может стать для них не преградой, а наоборот призывом полакомиться вкусным мной. Спросил об этом Аберона. Не переживай, в округе на несколько километров никого нет. Можешь делать что хочешь. Когда поужинаешь, я начну учить тебя азам магии, тогда я быстро. Я разжег костер, открыл окно инвентаря, нашел взглядом тушенку и готовую гречку. Достал их, немного разогрел и быстренько перекусил. Все, я готов грызть гранит науки. Похвально, рассмеялся Аберон, но спешить нет смысла. Давай объясню немного теории. Начну с уже знакомого тебе, системы. Как я уже говорил ранее, система является двигателем эволюции. Она мотивирует сильные цивилизации развиваться быстрее, но при этом дает шансы слабым, как это произошло с твоей родной землей. Я предполагаю, это сделано для того, чтобы сильные, но уже закостеневшие в развитии цивилизации, не уничтожали всех подряд. Ведь тогда слаборазвитые, но потенциально очень сильные расы, так и не смогут раскрыться. А это плохо для Вселенной, потому что это приведет к стагнации. ХМ, получается тот, кто создал систему, был очень дальновиден. Именно, я тоже так думаю. Есть, конечно, в системе моменты, которые мне не нравятся, но глобально все сделано очень грамотно. Нас же интересует не вся система, а только ее часть, отвечающая за способности. Когда ты используешь навык, система каждый раз мгновенно создает плетение для этого навыка, а от тебя требуется только влить нужное количество маны для активации. Ага, суть я понял. Это какие вычислительные мощности должны быть у системы, чтобы такое проворачивать? Чудовищные. Но это сейчас не важно. Мне было нужно, чтобы ты понял, как работают навыки. А теперь я расскажу, чему буду тебя учить. Для начала научу тебя магическому зрению. Без него путь в магию закрыт. Когда ты это освоишь, покажу тебе основы построения плетений. Ну а после этого, мы углубимся в изучение плетений магии пространства. Ты, скорее всего, задаешься вопросом, а почему тогда только пространственной магии? Тут все очень просто и сложно одновременно. Вот смотри, Прямо на каменном полу пещеры появился сначала круг, а затем внутри него несколько линий. Некоторые были слегка изогнуты по дуге. Это и есть плетение? Да, это одно из простейших плетений в школе огня. Запускает сжатый сгусток пламени в цель. А теперь видишь слева изогнутую линию? Если я начерчу ее ровно, то получится уже не сгусток пламени, а просто струя огня, которая тебе еще и руку опалит при использовании. Поэтому я и смогу обучить тебя только одной школе магии. Ведь одна малейшая ошибка в построении плетения может полностью изменить заклинание, а в худшем случае, еще и навредить тебе. Поэтому если экспериментируешь, то делай это с включенной защитой. Понял, не дурак. Захочу разжечь костер, а случайно бахну так, что от этой пещеры ничего не останется. Не совсем. Чтобы, как ты говоришь, бахнуло, нужно влить в плетение много маны, а для костра нужно совсем крохи. Отсюда вывод. Если не уверен в заклинании, не накачивай его маной. Ясненько. Все и правда сложно и просто одновременно. А что делаем дальше? Дальше ты сейчас будешь пробовать почувствовать ману, без использования системы. Сядь максимально удобно и закрой глаза. Вспомни те ощущения, когда ты использовал навыки, и попытайся ощутить в себе ману. Я сделал, как говорил Оберон, и пытался вспомнить ощущения от применения навыков. Попробуй включить и выключить защитную магию. Это может помочь. Активировал защитную магию и прислушался к своим ощущениям. Не чувствую никакой разницы. Выключил щит и снова сосредоточился на ощущениях. И опять ничего. Посидел так около часа и открыл глаза. Пока не получается. Что-то, видимо, делаю не так. Да нет, все в порядке. У меня самого ушло на это около 5 дней. Мне одна мысль не дает покоя. Я ведь сейчас в виде чистой души и по идее могу вселиться в тебя. Давай попробую помочь тебе таким образом. Хм, ну попробовать можно. Только это безопасно? Да. Если я не буду уничтожать твою душу, то никаких проблем. Просто на время займу твое тело и помогу почувствовать ману. Ну дава, я не успел договорить, как мое сознание кто-то осторожно отодвинул в сторону. Для начала проверим кое-что. Сказал Оберон, и мое тело подняло руку ладонью вверх. На ней появился огненный шарик. Ага, все работает. Попробуй сейчас расслабиться и почувствовать, что я делаю. Я сосредоточился на своих ощущениях и снова ничего не почувствовал. Но в этот раз я решил сосредоточиться сильнее. И спустя минут 10 это дало свои плоды. Я ощутил, что внутри меня находится какая-то субстанция. Попробовав сосредоточиться на ней чуть сильнее, я почувствовал легкость, и одновременно пришло чувство силы, как будто я могу сейчас сдвинуть гору. Получилось. Я чувствую ману. В следующий миг я понял, что снова владею своим телом. Молодец. Начало положено. Теперь тебе нужно научиться двигать ману по своему желанию в любую часть тела. В первую очередь перемещать ее в глаза. Почему сначала в глаза? Потому что для использования плетений необходимо владеть магическим зрением. Без него ты ничего не увидишь. А магическое зрение – это как раз насыщение маной своих глаз. Когда ты его освоишь, мы сможем перейти к созданию простейших плетений, а дальше по нарастающей. Сначала научу тебя общим заклинаниям, а после углубимся в магию пространства. А если у меня есть навык, который усиливает возможности моего зрения, это не поможет мне быстрее научиться? Ты про навык, который позволяет тебе считывать движения врага? Я утвердительно кивнул. Нет, тут совсем другое. Любой навык, как ты помнишь, это плетение. Для его активации ты наполняешь маной само это плетение. А нам нужно, чтобы ты наполнил ей свои глаза. А ты не можешь снова мне помочь с этим, чтобы не терять зря время? Нет, не получится. Я помог тебе почувствовать ману, просто перегоняя ее по телу. Если я займу твое тело и просто направлю ману в глаза, то ты ничего не поймешь. Это в принципе не страшно. Но если я на данном этапе твоего обучения начну делать все сам, то в дальнейшем у тебя будут сбои с использованием магии. Все потому, что у тебя не будет полного понимания, как правильно манипулировать маной внутри тела. А вот это уже опасно. Помимо сбоев в заклинаниях, ты будешь плохо понимать, сколько маны ты вложил в плетение. И в какой-то момент может случиться взрыв, вместо безобидного огонька для костра. Ну да, согласен, перспективы неприятные. Лучше тогда я сам пройду весь путь обучения, без шпаргалок. Все верно. Теперь сосредоточься на мане и пробуй направить ее в глаза. Я сел поудобнее, расслабился и сосредоточился на ощущениях. Через пару секунд я уже снова почувствовал ману, но не стал спешить и пытаться ее двигать. Сначала я изучил свои ощущения и попытался еще лучше ее прочувствовать. Это дало определенный результат. Я заметил то, что раньше скрылось от моего внимания. От маны в мое тело отходил какой-то жгут. Пройдя вдоль него внутренним взором, я увидел целое озеро маны. Оно было настолько больше и красивее небольшой лужицы внутри меня, что я невольно залюбовался. И тут меня как будто огрели мешком по голове. Я открыл глаза и еще секунд 10 приходил в себя. «Аберон, что это было?» «Это я выдернул тебя из медитации. Ты перешел по каналу-проводнику и начал растворяться в своем хранилище маны. Не будь меня рядом, ты уже горел бы здесь, как этот костер. Тебе пока рано оперировать сразу с таким большим количеством. Ведь по сути, мана это чистая энергия, а высокая концентрация любой энергии очень разрушительно само по себе. Для начала тебе нужно привыкнуть работать с маной внутри себя. И только после этого ты сможешь без особого риска брать ману из хранилища. Как много тут нюансов. Я понял. По каналу маны пока не хожу. Пользуюсь только тем, что есть внутри тела. После этого разговора я до поздней ночи концентрировался на мане и пытался ей управлять. Пока безрезультатно. По ощущениям это похоже на то, как будто я пытаюсь зачерпнуть воды без рук. Когда уже начал засыпать, решил на сегодня закончить. «Аберон, хочу один момент уточнить. Я оставил в твоем замке, около алтаря, свою метку для телепортации. Этот навык стоит очень мало маны, буквально единичку за километр расстояния. Как я понял, тебе без тела лучше находиться в том месте. Там можешь и вне кулона существовать. Отличная новость. Да, возле алтаря системы мне комфортнее всего. В том месте как раз сходятся магические и пространственные аномалии. Они остались после сражения между двумя богами. Поэтому я там и обустроил центр своей наблюдательной паутины. Плюс там много других заклинаний, поддерживающих меня. Немаловажно еще то, что там можно оперировать огромными объемами маны и при этом оставаться незамеченным для богов. Потому что там настолько все перекручено, что им даже смотреть в эту сторону больно. Ты сможешь там учиться использовать мощную магию. Да и я смогу даже без тела тебя учить. Поэтому новость шикарная. Стой, погоди. Алтарь системы, так это все-таки он? Я думал, мне показалось. И что можно делать с его помощью? Тебе, ничего. Он просто стягивает отовсюду огромное количество маны. Если рискнешь полезть к нему, он тебя спалит за долю секунды. Вот для меня он полезен. Из-за отсутствия физического тела, мне очень трудно накапливать ману, и силы тоже сложно восстанавливать. А возле этого алтаря, совсем другое дело. Понятно, разочарованно протянул я. Думал, вдруг можно как-то взаимодействовать с ним. При моем первом испытании системы, с его помощью можно было создавать навыки и покупать разные вещички со всей галактики. Нет, тут он для другого. Но если говорить про полезные вещички, то у меня найдется для тебя парочка. Но это попозже. Сейчас они тебе будут мешать. На этой интригующей ноте Аберон замолчал. Я уже его немного изучил и понял, что больше он не расскажет. Ну что ж, поживем увидим, что он мне даст. А сейчас спать. Проснулся я довольно поздно, ближе к обеду. Достал из хранилища хлеб, колбасу и быстренько перекусил. Однако, продукты то не пропадают, как будто только купил в магазине. Не зря я затарился от души, как чувствовал, что пригодится, хотя мог бы и побольше набрать. После завтрака или обеда, как посмотреть, сделал небольшую зарядку, но уже скорее по привычке, чем от необходимости. Тело, после всех прокачанных характеристик, не требовало никакой разминки. Хоть прямо сейчас хватай штангу и ставь рекорды. Эх, хорошо то как. Так, хватит самолюбований, нужно сходить на разведку. Аберон, что слышно в округе? Опасного для тебя в ближайших 15 километрах ничего нет. Поэтому, если ничего важного, я еще отдохну. После вчерашних манипуляций с душами, устал. Принял, до вечера не буду беспокоить. Раз ничего опасного нет, то прогуляюсь по округе. Как показывает практика, тут порой попадаются интересные места. Решил на восток пока не двигаться, так как потом все равно пойду в ту сторону. Посмотрим, что тут на севере. Я там как раз вижу здоровенный холм в километрах 10 отсюда. Вот он-то мне и нужен, с его вершины смогу осмотреть все окрестности. Взял средний темп и двинул туда. Когда до холма осталось километра 2, решил сократить путь телепортацией. И вот я стою на его вершине. Эх, красотища какая! Передо мной раскинулся бескрайний лес. причем во все стороны. По левую руку было видно местность, по которой я шел к пещере. Даже вдали можно различить руины города и замок, в котором находился Оберон. Справа я ничего примечательного не увидел. А вот дальше, навскидку километрах в 8 были очередные руины, причем довольно большие. Тут уже явно был город. Идти или не идти, вот в чем вопрос. Хотя ответ и так ясен. Глава 4. Не стал мешкать и сразу же пошел в сторону руин города. Чтобы сэкономить время, телепортом перепрыгивал буреломы и непроходимые заросли. Благодаря чему, я добрался до руин за час. На входе я заметил следы битвы, очень похожие на те, что были в самом первом городе, в котором я встретил Оберона. Ворота снесены сильным ударом и валяются далеко от проема, но сам город уцелел получше. Видимо, тут сильно не разбойничали. Двинулся в центр города по пути, заглядывая во все интересные, на первый взгляд, дома и здания. Хотя многие и сохранились, но внутри все стало прахом. Да, много времени прошло. Похоже, тут я тоже ничего интересного не найду. Разве что очередной данж, что в целом тоже неплохо. Ведь у меня есть метки, а очереди на подземелье я тут не наблюдаю. А значит, все, что найду, мои личные источники опыта и, возможно, полезных навыков. До центра я добирался больше получаса. Большой город. Повернув за угол очередного здания, я вышел на площадь. Тут архитектура домов немного отличается от предыдущего города, но не сильно. Те же каменные дома и похожая отделка. Разница есть лишь в мелочах в виде всяких узоров и прочих декораций, которые сумели уцелеть. А вот что интересно, по правую руку от меня находится двухэтажное, белокаменное здание, которое примыкает к городской ратуше. А интересно тут то, что ратуша, как и все здания в городе, уже местами осыпалась, а это белое стоит как новое. Очень подозрительно. Аккуратно подошел к нему поближе. Хм, отсюда непонятно, что внутри. Даже окна все целые, только запылились. Чую, тут без магии не обошлось. Вопрос, опасна ли она для меня, решил лучше спросить эксперта. Оберон, извини, что беспокою. Ты не подскажешь, тут есть опасная магия, какое-то странное здание. Что тут? Услышал я сонный голос. О, неплохая находка. На здании наложены заклинания консервации. Раньше так делали для того, чтобы дольше сохранялось содержимое. Видимо, тут какой-то архив, или что-то подобное. Давай заходи, мне самому интересно. Пожав плечами, я открыл входную дверь и заглянул внутрь. Никого. Зашел в помещение и осмотрелся. Судя по всему, тут какая-то приемная. Дальше стоит стол, на котором лежат пачки бумаги и письменные принадлежности. Подошел к нему и повертел в руках какой-то карандаш. Хм, и как этим пользоваться? Попробовал написать им на листе, но ничего не вышло. В нем разрядился кристалл уманы. Я смотрю, раньше эта цивилизация неплохо развивалась. Мало кто умеет изготавливать такие вещи. Это о многом говорит. Думаю, тут стоит задержаться и все осмотреть. Согласен. Это первое место, где хоть что-то сохранилось. Я тоже хочу изучить тут все. Обошел стол с другой стороны и открыл ящики. В двух верхних были какие-то документы. Взяв их в руки, я понял, что не понимаю написанного. Мда, перевод не завезли. Забирай их с собой. Все документы и прочее я смогу прочесть. Поэтому все клади в хранилище. Позже разберемся. Принято. В последнем ящике была здоровая связка ключей. Это, пожалуй, возьму с собой. Явно понадобится, чтобы открывать двери. К слову, в приемной их две. Одна находится сзади стола, она явно ведет в основные помещения. А вторая справа от меня, в нее и загляну первой. Она оказалась заперта. Подобрав ключ, открыл ее. Какая-то кладовая, судя по всему. У стен стоит инвентарь для уборки и прочее. Тогда нам в следующую дверь. Она оказалась не заперта. От нее влево, вправо и прямо уходит три коридора. Начну с правого. Вдоль правой стены тут всего одна дверь. Пока до нее дошел, увидел слева еще два ответвления коридора. Ладно, зайду в эту, а потом пойду по порядку во все. Тут уже было заперто. Открыл ключом и зашел внутрь. Ага, это уже чей-то кабинет. Довольно большой, квадратов 25. Да и судя по дорогой на вид мебели, я попал в кабинет управляющего. Тут уже поинтереснее, чем в приемной. На двух стеллажах вдоль левой стены стоят книги. Подошел к ним и по-быстрому их загрузил в инвентарь. На письменном столе в небольшом беспорядке лежали стопочки документов. Их я тоже не глядя смел в инвентарь, как и те, что были в столе. Так, тут вроде ничего интересного не осталось, Погнали дальше. Решил заходить во все двери по порядку. В основном тут одни кабинеты. Позабирал из них все документы и книги, что нашел. Один кабинет был интересный. Там я нашел несколько карт, а вдоль стен стояли витрины с разными предметами. Очень похожи на экспонаты в музее. Подозреваю, что это был кабинет какого-то историка. Зайдя в следующее помещение, я как будто попал в музей. Куча витрин с абсолютно разными вещами. Но даже мне видно, что эти вещи очень древние. Теперь понятно, почему на здание наложили консервацию. Решил пока ничего не трогать. Особого толка от этих предметов я не вижу. Когда изучу все здания, вернусь сюда и рассмотрю все получше. В соседнее помещение было жилое. Тут стояла кровать и прочие мелочи для комфортного обитания. Видимо, тут кто-то постоянно находился. Это хорошо, можно будет тут и заночевать. За следующей дверью я обнаружил целую библиотеку, причем не маленькую. Это помещение уходило вверх сразу на два этажа. Вдоль стен, по периметру шли стеллажи с книгами. Я, видимо, зашел с бокового входа, потому что стол библиотекаря стоит слева от меня, а за ним находится еще одна дверь. Всю площадь помещения занимают стеллажи с книгами. Только местами между ними стоят небольшие столики. Хорошая библиотека, мне тут нравится. Оберон, ты будешь это все забирать с собой, или лучше тут почитаем? Точнее, почитаешь ты, я ведь языка не знаю.